Глава 10. Все или ничего. Домой, к маме, к папе, как же я соскучилась! Мне столько всего им надо рассказать. Путешественница стояла в лодке и любовалась невероятным осенним пейзажем, кристально чистой водой в реке. Свежий ветер обдувал ее лицо, перебирал рыжие пряди волос. София была преисполнена благодарности к этому путешествию, к себе, что решилась на него, к родителям, к этим красивейшим местам. Она светилась подобно солнцу. По небу проплывала осенняя туча, спустя минуту она заволокла весь небосвод, а вместе с тем в сознании девушки закралась тревожная мысль. «Куда же мне плыть? Где мой дом? Надо было спросить у Натальи, может, она знает». Девушка покрутила головой, осматривая незнакомые берега. Эко-лагерь скрылся далеко за поворотом. «Что же делать? Точно, у меня есть карта!» Девушка заглушила мотор лодки и принялась рыться в рюкзаке в поисках карты местности. Найдя и развернув ее, девушка громко ахнула. Ее голос отразился от речной глади и поднялся ввысь. «Ах! А!» София сверлила взглядом карту, водила пальцем вдоль и поперек, но нигде на ней не значился эколагерь «Радуга». «И что теперь делать? Остается лишь довериться течению и плыть туда, куда уносит река. Похоже, другого выхода у меня все равно нет. Может, встретятся по пути люди, которые подскажут, где я и как добраться до Чусового». Девушка опустилась на лавку, с легкой грустью осматривая лодку. Сверху на корзине лежала подаренная книга, и София решила скоротать время за ее чтением. «Притчи», – прочитала еще раз вслух, плавно ведя пальцем по красивой золотой надписи. «Какую же выбрать?» Девушка задумалась на миг, вдыхая аромат пожелтевших страниц, и сразу память перенесла ее в любимое уютное кресло у открытого окна в родительской квартире, где она с упоением читала книги по вечерам. София раскрыла книгу на первой попавшейся странице и наткнулась на притчу о девушке, которая мечтала стать известной художницей и путешествовать с выставками своих картин по всему миру. Девушка много трудилась, писала картины. Выбрав свои лучшие работы, она отправилась в местную арт-галерею, чтобы устроиться на работу. Но ей отказали без объяснения причин. Разочарование, печаль и неуверенность в своих способностях поселилась в сердце художницы. Она опустилась на зеленую лужайку, залитую солнечным светом. Картины выпали из рук и опустились к ее ногам. Девушка не замечала ни зеленой травы, ни яркого солнца. Пелена горя застлала ее глаза. Мимо проходила бывшая одногруппница. Завидев унылую подругу, подошла к ней ближе и сочувственно покачала головой. «Ох, бедняжка ты, бедняжка! Плохо твое дело! Что же ты будешь делать?» От ее слов художница точно очнулась. Минутная печаль сменилась решительным настроем, и она ответила. «Не буду судить, плохо или хорошо. Поживем, увидим». И тотчас поднялась с травы, собрала все до единой своей работы и направилась в мастерскую. По пути ей встретился преподаватель, который когда-то обучал девушку в художественной академии. Ее печальная история удивила его, ведь молодая художница была очень талантливой, лучшей ученицей потока. Преподаватель рассказал, что только вернулся из Франции, чтобы попасть на грандиозную экспозицию, которая состоится уже на этой неделе. И, видя профессионализм работ своей бывшей студентки, предложил ей принять участие в выставке. Он рассказал, что знаком с организатором и поспособствует тому, чтобы ее работы приняли. Родители и родственники восхищались. «Вот это да, вот повезло тебе!» На что девушка отвечала им. «Не буду судить, повезло или нет, плохо это или хорошо. Поживем, увидим». Преподаватель действительно помог, и ее картины разместили на самом видном месте на арт-выставке. Все работы, выставленные в этом зале, находили своих ценителей и покупателей. Но ее картины никто так и не приобрел. Тогда ее подруги с досадой сказали: «Ой, как тебе не повезло! Очень плохо, конечно, что никто не купил». Девушка в ответ твердила: Не буду судить, плохо или хорошо это. Поживем, увидим». На следующий день художнице позвонил учредитель арт-выставки, который тоже прилетел из Франции. Его рейс задержали, и он только сегодня смог посетить выставку, опоздав на первый день. Ему настолько понравились ее творения, что он предложил ей работу в своей арт-галерее. Художница согласилась. Она была счастлива, что нашла применение своему таланту и, как и мечтала, отправляется теперь за границу. София закрыла книгу, положив ее на колени. Она посмотрела на свои руки. Они покрылись мурашками в очередной раз. «Плохо это или хорошо? Поживем, увидим», — повторила она про себя и тут же вспомнила слова учителя в доме медитаций. «Не вовлекайся в процесс. Наблюдай течение жизни. Тогда ты избавишься от страданий и познаешь истинный покой, истинную гармонию и истинное счастье». «Ну, конечно! Как я сразу не поняла это! Учитель мне тоже говорил, что все проходит, и счастье, и несчастье. Любое событие – это просто событие, и только я решаю, как к нему относиться. Оно может стать для меня самым ужасным в жизни или самым лучшим, смотря как я отношусь к нему и в пользу чего делаю выбор. Мир же всегда для меня и за меня. И когда я научусь жить, наблюдая сюжет как киноленту, я избавлюсь от страданий и буду наслаждаться всем, что предоставляет мне жизнь». Картинка сложилась как пазлы. София наблюдала за мыслями, что приходили в ее сознание и уходили, подобно проплывающим облакам над головой. Ее ничто не беспокоило, страхи остались в прошлом, с ней было только ощущение счастья. Она представляла, как сбывается мечта, как она выступает на сцене, обучает юных певцов, а после возвращается домой к семье и проводит время с мужем и детьми. София представила, что так будет в 25 лет, и в 30, и в 40. Внезапно ее охватило волнение. Она с шумом выдохнула и произнесла вслух. «Так что же это получается? Сейчас мне 18 лет, и я поняла, кем хочу быть и в чем хочу реализоваться. И вот так будет изо дня в день? Всегда? Всю жизнь? Получается, что я разгадала эту жизнь, и мой путь предопределен?» Она пожала плечами, пытаясь убрать возникшие из ниоткуда сомнения, развивая мысль дальше. Осенний ветер раскрыл книгу, разложив страницы веером. София взялась за корешок книги, чтобы ее не унесло ветром, и заметила закладку, золотую карту Рудра Лола, что была вложена на странице 67. Девушка расплылась в широкой улыбке. Она будто знала, что так и будет, что где-то еще найдет подсказку. «Чтобы найти себя, потеряй себя», прочитала надпись в послании на карте. Взгляд скользнул по карте и зацепился за название короткой притчи «Эго». Исследуя своей интуиции, путешественница начала ее читать. С первых слов София не прониклась, но продолжила чтение, пока не наткнулась на абзац, словно именно его и искала, и принялась зачитывать его в полный голос. «Когда ты смотришь на реку, ты видишь чистый поток. Этот поток ведет ее естественным образом. Он несет воду вперед постоянно. Даже если ты заберешь имя у реки, от этого она не перестанет быть рекой. Она не прекратит течь. Река навсегда останется собой». София опустила веки на несколько секунд, чувствуя легкое покачивание лодки на реке. Открыв глаза, она посмотрела далеко вперед, туда, куда бесконечно стремилась вода. Затем обернулась назад. Позади тоже текла река, все такая же чистая и сильная. Она текла беспрерывно, поток. «Как же опять все просто!» — рассмеялась во весь голос София. Точно гром среди ясного неба она ловила новое осознание. «Перестаньте называть реку рекой, она все равно останется рекой. Перестаньте называть меня Софией, я все равно останусь собой. Перестаньте меня называть певицей, От этого я не перестану красиво петь и выступать, если захочу. Перестаньте называть меня очаровательной девушкой. Я не перестану ловить на себе заинтересованные взгляды и любоваться собой в зеркале. Я устала быть только в одной роли, в роли белой вороны, которая вечно сомневается и боится. Я хочу быть разной. Я хочу играть все эти роли. Если я захочу поутру танцевать, я стану это делать. И в минуты слияния движений тела с музыкой буду танцовщицей. А может, захочу стать психологом, пойду выучусь и буду психологом. И кто мне запретит? Явно только я сама, в своей голове». София улыбалась собственным осознанием. «Чтобы обрести себя, потеряй себя», — эхом отозвалась мысль в ее сознании. И София села в медитацию, как научил учитель в «Радуге». Она закрыла глаза, вытянулась макушкой вверх и начала с дыхания, наблюдая за тем, что происходит в ее теле. Волна очередных осознаний не заставила долго ждать и захлестнула ее целиком. «Я — София. Я и София, и нет. Я есть, даже без этого имени. Получается, я могу быть кем угодно. Я могу быть любой. Могу называть себя разными именами и примерять всевозможные роли. Могу быть певицей, танцовщицей. А если мне придет в голову мысль написать книгу, то стану писательницей. Если захочу детей, то стану мамой. Каждый раз я могу выбирать себе роль. Мне не обязательно быть кем-то одним всю жизнь. Я могу совершать выбор каждый раз, каждое мгновение, каждый день, в любой момент, кем мне быть. Конечно, я могу выбирать, потому что это моя жизнь, и я готова играть в ней любую роль, какую захочу. Я есть все, и я есть ничего». «Потрясающе!» — с придыханием сказала София и открыла глаза. Некоторое время она еще продолжала сидеть в позе лотоса. Лицо ее светилось от удовольствия, а глаза отражали ясность осознания того, что все наконец встало на свои места. Она и сейчас ощущала блаженство, как и в доме для медитаций. «Получается, любой человек, который запутался и не знает, кто он, не понимает, что ему делать дальше в жизни, может обнулиться. Стать на время никем, взять паузу и понаблюдать за собой, чтобы понять, чего по-настоящему хочется, почувствовать себя, свои потребности и желания. Просто наблюдать, подходит ему выбранная роль или нет, зажигает она его или нет. Человек может увидеть, от чего он испытывает счастье, совершать те действия, которые приносят радость, а те, что не приносят, отбрасывать в сторону. Так люди могут выбирать, чем им заниматься, находить лучшее для себя, в любой момент примерять и играть новую роль из всего многообразия ролей. Как я сейчас. В данный момент моя роль – быть дочерью своих родителей, быть любимой девушкой своего парня, быть студенткой в университете, в который уже поступила, быть певицей и выступать на сцене. А потом я буду обучать вокалу детей. И каждый раз, когда понадобится, я буду играть выбранную мной роль. Но в любой момент я могу сменить роль и быть тем, кем захочу. Вау, как же круто, что я наконец к этому пришла. Это же чистая свобода – совершать свой выбор и быть в нем счастливой. От такого потока осознаний ее сердце забилось чаще. Ладони стали влажными, а глаза вспыхнули огнем. Ее бросало то в жар, то в холод. София раскинула руки в стороны и набрала полные легкие осеннего воздуха. Так она продолжала медленно дышать с закрытыми глазами еще с минуту, пока не достигла состояния внутреннего спокойствия. Открыв глаза и посмотрев по сторонам, путешественница как будто очнулась ото сна. «Что это? Мост? Чусовой? Неужели я дома?» От увиденного София на минуту потеряла дар речи. Действительно, перед ее глазами был родной берег, который она не спутала бы ни с чем. Вот пляж, где она каждое лето купалась и загорала. За пляжем тянулась дорога, по которой она ездила на велосипеде к реке. Каждый уголок тут ей был знаком. «Наконец я дома! Благодарю!» Трудно было поверить своим глазам. В голове не укладывалось, что она так внезапно оказалась у своего родного города. Но интуитивно она повернула ключ, мотор загудел вновь, лодка помчалась вперед. Девушка крутанула руль, направив лодку к причалу. Уже через несколько минут София сошла на берег и со всех ног помчалась к родителям. Она бежала по знакомым улицам, сердце стучало в каждой клеточке ее тела, дыхание сбивалось. Приближаясь к дому, девушка замедлила бег. Перешла на шаг, переводя дыхание. Взглянула на свои окна. Сердце затрепетало в груди, и она бросилась в подъезд, стремительно шагая сразу через две ступени. Пролет за пролетом путешественница поднималась к себе домой. «А что, если родители в панике и все это время меня искали, переживали? А что, если меня давно разыскивает полиция?» София задержалась на секунду на последней ступени, проживая сомнения. Но желание увидеть родителей и все им рассказать было сильнее. Сейчас она чувствовала лишь счастье, что вернулась домой. Она отогнала спутанные мысли, как тогда, во время медитации, и дрожащими от волнения руками вытащила из рюкзака ключи, тихонько отомкнула замок. Дверь квартиры номер 68 отворилась. «Как тихо! Неужели родителей нет дома? Будет им сюрприз!» Она сняла обувь, посмотрела в зеркало и улыбнулась отражению. Сейчас на нее смотрела другая девушка, не та, что покидала дом 10 дней назад. Это светилось уверенностью и счастьем. София с минуту любовалась своим преображением, а затем сделала несколько шагов и заглянула в кухню. Никого. Зашла в зал, но и там было пусто. Проходя мимо своей спальни, краем глаза девушка заметила разноцветные воздушные шары и задержалась в дверном проеме. Из комнаты на нее смотрели две пары родных глаз. София застыла на месте. «Мама? Папа?» Родители в один голос громко прокричали: «Поздравляем!» и добавили: «Твоя игра окончена! Ты нашла свой путь!» Папа вышел ей навстречу с огромным букетом цветов. Мама держала охапку воздушных шаров. Шокированная такой встречей и их словами, дочь спросила: «Мам, пап, это что, все сделали вы?» Мама подошла с левой стороны и крепко обняла дочь. Папа подошел справа и тоже заключил Софию в объятия. Так они стояли втроем несколько минут, обмениваясь друг с другом теплом, без лишних слов наслаждаясь настоящим моментом. Мама нарушила тишину первая. «Да, это мы все сделали. И благодарим тебя, доченька, что ты решилась и проделала такой путь. Ты наша звездочка. Мы счастливы, что ты научилась слышать себя. А раз ты здесь, то это так и есть. Мы тебя очень любим», — добавил папа. У Софии точно крылья выросли за спиной от этих слов. Именно этого ощущения ей не хватало, полного принятия родителей и всех их напутствий, которые она столько лет слышала, но не придавала значения. Сейчас же она чувствовала глубокую мудрость в каждом их слове, в каждой фразе, что слышала с самого детства. Слезы радости брызнули из зеленых глаз. Семья еще долго стояла в детской, не в силах разорвать объятия. Уже позже они вместе пошли ставить букет цветов в вазу и пить чай. В уютном зале счастливая семья целый вечер вела разговоры об удивительном путешествии. Дочь рассказывала обо всех своих приключениях, открытиях, осознаниях и невероятных людях, которые ей встретились на пути. Родители с интересом слушали, вместе с ней грустили, удивлялись и смеялись. Они испытывали то же счастье и блаженство, что и София. Путешествие – вот что приносит счастье, а не сама цель и результат. За окнами зажглись первые звезды, когда рассказ был окончен. Рассказ о путешествии к себе. Пройти путь к себе поможет онлайн-игра «Лила».